ничтожная точка в безбрежных пространствах. И все погасло, и ничто, кроме сжавшихся двух человеческих сердец рядом, не отозвалось на эту тихую вспышку, хотя жизнь готовилась к ней необозримые миллиарды лет. Беспредельный океан был нем, и, как всегда, недвижим, его законом были вечность и покой безмолвия. Он обнимал все миры и все, что являлось Вселенной, праматерью всего сущего, богов и людей, неслыханных, необозримых космических катастроф. В нем бушевали силы, необъятные для разума, и слабая мгновенная искорка человеческой жизни по значению уравнивалась с крушением и появлением миров. Корабль в полнейшем молчании продолжал совершать очередной виток, и на земле уже волновались. Станции слежения и управления штурмовали корабль запросами. Но ни командир корабля, ни Билибин, уже понявшие, что произошло, все еще не решались выходить на связь. Билибин с неподвижным погасшим лицом молча плакал, не скрывая и не стыдясь слез, и все пытался вспомнить что-то самое необходимое, самое важное, что ему нужно было вспомнить, и все никак не мог. Затем он понемногу стал успокаиваться. Крестный путь человечества к звездам не мог прерваться. То, что случилось, было лишь еще одной вехой на этом нескончаемом и необозримом пути. На земле пока еще никто ничего не знал. Ни Ефросинья с Захаром, ни Брюханов, ни Таня. Она очень плохо себя чувствовала, плохо спала, и от нее вот уже второй день не отходила Аленка. «Елена Захаровна, милая, родная, ведь ничего плохого не будет. Он вернется?» В который раз уже, словно в каком-то бреду, спрашивала Таня. И Аленка, несколько располневшая, смеясь, стала успокаивать ее. «Да вернуться, вернуться», — сказала она. «Что ты себе все придумываешь? Что он первый? Сколько уже летали, летали? Я совершенно спокойна. И Тихон Иванович уверен в успехе. Это все от тебя, от твоего положения. Ну, перестань. Заставь себя думать о чем-нибудь приятном. Что-нибудь приятное вспоминай». «Не могу. Никак не получается», — упавшим голосом ответила Таня. «Мне почему-то все время страшно. И за Колю страшно, и так просто». Она с каким-то недоумением опустила глаза на свой непривычно выпиравший живот. «Страшно, если бы Коля был рядом. А я первый раз так хотела родить, как сомнамбула от счастья ходила», — вспоминала Аленка, слегка задумавшись. «Это хорошо и естественно, если женщина рожает. Женщина хоть однажды должна родить, иначе ей половины той полноты ощущений, что ей положено от жизни, не испытать». «Скоро теперь будет сообщение?» — спросила Таня, притрагиваясь к нездоровому, слегка припухшему и оттого некрасивому лицу. «Теперь не скоро. Поздно, часов в 12. Давай, Танюша, ложись спать. Ты о ребенке подумай. Теперь он для тебя самое главное. Ложись, ложись. Кто знает, какая у них там программа. Вернется Коля, а ты родить успеешь. Вот и хорошо будет. Завтра Майя Сергеевна приедет. Хочешь кусочек лимона? Нет? Ну, ложись, ложись». Как раз в этот же поздний час Ефросинья осторожно прокралась из избы на улицу и, поеживаясь, кутая зябнувшие плечи в большую шаль, отошла от крыльца, подняла глаза к небу, густо усеянному, вызревшими к полуночи звездами, тихо перекрестилась. Где-то там, как говорили, летел ее младшенький, Колька. Она глядела, верила и не верила. И какой-то туманящий голову и кружащий сердце ветер тек ней в душу, и казалось ей, что какой-то литой и далекий звон охватывает все это звездное пространство вокруг, и он все нарастал и нарастал. Кровь-то расшумелась в голове, подумала она, что-то ей вспомнилось, что-то тягостное и далекое.